Вайгач. В зоопарк пришла телеграмма. В ней было написано, что на острове Вайгач поймали красного волка и что его отправили в подарок зоопарку. Мне никогда не приходилось видеть такого зверя, и поэтому я с нетерпением ждала его прибытия. Волка привезли в большом, крепко сколоченном ящике. Когда ящик сняли с машины, я хотела разглядеть зверя через щелку, но в ящике было темно и ничего не видно. Пришлось ждать, когда выпустят волка в клетку. Поместить его решили в том ряду, где сидели лисицы и шакалы. Там с краю была одна свободная клетка. К ней подтащили ящик, приставили к двери и открыли. Обычно дикие звери очень неохотно переходят в незнакомое помещение, и на перегон приходится тратить много времени. Однако на этот раз никаких усилий не понадобилось. Не успели открыть ящик, как волк тут же из него вышел, отряхнулся и стал осматривать клетку. Волк был крупный, широколобый, с пушистой красноватого оттенка шерстью. Спокойно и уверенно обошел он клетку и также спокойно улегся на самой ее середине. «Так это же не волк!» — первым выразилось сомнение служитель. «Да», — разглядывая его, подтвердил заведующий научной частью. «Глаза и поведение у него совсем не волчьи. Очевидно, это помесь с одичавшей собакой, а охотники приняли его из-за красноватого оттенка шерсти за красного волка». Все очень жалели, что это оказался не красный волк, но делать было нечего, и Вайгач, как его назвали, остался в зоопарке. Сначала служитель боялся к нему заходить, и когда нужно было чистить клетку, перегонял его в другую. Но как-то раз он не закрыл дверь перегона, где находился в это время Вайгач, стал мыть пол и вдруг увидел, что сзади стоит Вайгач. Служитель испугался, он думал, что зверь сейчас бросится на него. Но Вайгач спокойно продолжал стоять. Он даже чуть-чуть отвернулся и зевнул, как бы показывая этим, что никого не собирается трогать. «Уважительный зверь, понятливый», — отзывался о нем служитель после этого случая. Да иначе и нельзя было сказать. Во время кормежки Вайгач не метался по клетке, как другие волки, а терпеливо ждал около дверей своей порции. Спокойно брал мясо и также спокойно отправлялся на место. Спокойный, но угрюмый Вайгач никогда никому не ласкался. День за днем проходили у него, похожие один на другой. Утром размеренным шагом ходил он из угла в угол своей клетки, днем ждал корма, вечером, поев, спал, свернувшись клубком, а ночью... Что он делал ночью, никто не знал, потому что, как бы тихо ни подходил к нему человек, Вайгач уже встречал его чутким, настороженным взглядом. Казалось, ничто не может нарушить распорядок дня зверя. Но вот однажды в его перегонную клетку посадили собаку со щенятами. Звали ее Джана. Джана была на редкость добрая и ласковая собака. Ко всем всегда ласкалась, всех встречала радостным визгом. Жила она до этого на складе, но по доброте своего нрава совсем не годилась в сторожа. Поэтому временно, пока она кормила щенят, ее перевели в свободную клетку, с тем, чтобы потом кому-нибудь отдать. Когда Джану со щенками поместили рядом, Вайгач очень заинтересовался таким соседством. Обнюхивал дверь, прислушивался к писку щенят, а если кто-нибудь из них взвизгивал, он волновался и царапал лапами дверь. Он даже переменил свое постоянное место, на котором спал, и теперь ложился около двери, за которой помещалась Джана. Прошло около 3 недель. За это время щенки подросли, и в перегонной клетке им стало тесно. Мы никак не могли придумать, куда бы их перевести. Неожиданно помог случай. Служитель нечаянно открыл перегонную дверь. Не успел он оглянуться, как все 9 щенят вместе с Джаной очутились в клетке Вайгача. Перепуганный служитель бросился за дежурным зоотехником. Обратно они бежали с сачками, с крейцером, ожидая увидеть кровавую расправу. Однако вместо этого застали вполне мирную картину. Посередине клетки стоял Вайгач. Окруженный всей щенячьей ватагой, он растерянно озирался, а их мамаша с видом полновластной хозяйки уже знакомилась с новым помещением. Служитель хотел переманить щенят на прежнее место. Он налил в миску молока и стал их звать. Но малышам, очевидно, куда больше нравилось теребить за пушистый хвост Вайгача, и они не обращали внимания ни на молоко, ни на звавшего их человека. Щенята вертелись около зверя, тявкали, а он осторожно переступал лапами, боясь наступить на малышей. Увидев, что Вайгач не собирается трогать щенят, решили их оставить вместе. В этот день Вайгач не ел. Он отдал свою порцию мяса щенятам. Спал на жестком цементном полу, а на его месте устроилась Джана со своим потомством. Теперь в спокойной, размеренной жизни Вайгача появилась масса забот. Словно нянька следил он за 9 щенками Джаны, облизывал их, отдавал свою порцию мяса. Он уже не мог спокойно отдыхать, как раньше, потому что не успевал улечься, как вся орава тотчас лезла к нему бороться. Они бесцеремонно теребили его за уши, хватали за хвост, но Вайгач на них не сердился. А если они ссорились между собой, подходил и расталкивал драчунов мордой. Изменил он свое отношение к людям. Всегда угрюмый, он теперь даже ласкался к служителю. Правда, у него это получалось не так, как у Джаны. Он подходил слишком медленно и слишком скупо вилял хвостом, но все-таки ласкался. Потом он еще научился улыбаться. Улыбался он во весь рот, широко, почти до ушей, растягивая пасть и скаля зубы. При этом морда у него делалась совсем доброй и вовсе не похожей на звериную. Он стал и играть. Хватал кусок мяса, подбрасывал его, бегал по клетке, а за ним с визгом и лаем гонялись щенята. Они старались догнать Вайгача, отнять мясо. Он же то клал его перед ними, то снова подхватывал и убегал. Такая игра больше походила на охоту. Очевидно, Вайгач по-своему, по-звериному обучал щенят быстроте и ловкости. И действительно, от таких упражнений они с каждым днем становились сильнее и крепче. Когда щенята подросли, их постепенно раздали, а Вайгач остался с Джаной. Но недолго они жили вместе. Вскоре продали и Джану. Купил ее какой-то гражданин. Он пришел за ней с цепочкой и уже оплаченной квитанцией. И вот Вайгач остался один. Сначала он стоял у дверей и ждал, что Джану впустят обратно. Когда же ее повели, как бешеный заметался по клетке. Всю ночь грыз дверь и старался разорвать зубами решетку. А утром, когда пришел служитель и хотел зайти в клетку, он с такой яростью бросился на него, что тот едва успел выскочить из клетки и захлопнуть за собой дверь. Теперь никто больше не видел, чтобы Вайгач улыбался. Он стал опять злой, угрюмый, никого не пускал к себе в клетку, на всех бросался, плохо ел. Целыми часами смотрел Вайгач в ту сторону, куда увели Джану, а ночами выл. Выл долго, протяжно, заунывно, как настоящий волк. Прошло почти 2 недели. И вдруг, совсем неожиданно, позвонил тот самый гражданин, который купил Джану. К телефону подошла я. «Вы извините, что я вас беспокою», — сказал он. «Но собака, которую я у вас купил, наверное, больная. Она ничего не ест и скулит. Не можете ли вы сказать, что с ней делать?» «Конечно, могу», — ответила я. «Она просто скучает по тому волку, с которым сидела в клетке, и посоветовала как можно скорее вернуть ее в зоопарк». «Пожалуй, вы правы», — согласился новый владелец Джаны, и на другой день привез ее в зоопарк. Когда я увидела Джану, то даже не поверила, что это она. Так сильно она похудела и изменилась. Но Джана меня узнала сразу. Бросилась ко мне, стала ласкаться, визжать, а когда ее повели к клетке, так спешила, что ее хозяин еле-еле поспевал за ней. Вайгач увидел Джану издали. Он вскочил, бросился к решетке, потом к двери, опять к решетке. Он даже не дал открыть дверь, протиснулся в коридор и, не обращая внимания на людей, кинулся к Джане. Я не могу описать их встречу, но когда владельцу Джаны предложили получить обратно уплаченные за собаку деньги, то растроганный он сказал: «Мне не нужны деньги, я вас только попрошу оставить собаку и больше никому ее не продавать, пусть они всегда живут вместе». Его просьбу исполнили. Много лет жили после этого в зоопарке Вайгач со своей подругой, и больше никто и никогда их не разлучал.